Эльфинстон, он у них тонкий, но страшный. Был, да и остался таким, надеюсь, примиленький городок. Он напоминал, знаете, макет своими аккуратными деревцами из зеленой ваты и домиками под красными крышами, планомерно разбросанными по паркету долины. И мне кажется, я уже вскользь говорил о его образцовой школе и храмине, и просторных прямоугольных жилищных участках, из коих некоторые, впрочем, сводились к довольно своеобразным загонам, где мул или единорог пасся в тумане раннего июльского утра. Забавная штука. На одном крутом, грависто-скрежещущем повороте я боком задел стоявшую у тротуара машину, но сказал себе апатически, а замахавшему руками владельцу телепатически, в лучшем случае, что вернусь в свое время. Адрес: Бурдская школа, переулок Бурды, город Кабура. Джин, поддерживавший жизнь моего сердца, мутил мозг, и после нескольких пробелов и провалов, свойственных эпизодам в снах, я очутился в приемной больнице, где старался избить доктора и орал на людей, прятавшихся под стулья, и требовал Марии, которая, к счастью для нее, отсутствовала в этот день. Грубые руки дергали меня за халат, оторвав, наконец, карман, и каким-то образом я оказался сидящим верхом на принятом мною за доктора «не люблю» пациенте, лысом смугловатом мужчине, который, в конце концов, встал с пола и заметил с анекдотическим акцентом: «Ну, кто тут теперь невротик, я вас спрашиваю?» После чего высокая суровая сестра преподнесла мне 7 роскошно иллюстрированных книг в роскошных переплетах и идеально сложенный шотландский плед, причем попросила расписку. И в неожиданной тишине я в передней заметил полицейского, которому мой коллега-автомобилист указывал на меня, и я кротко расписался в получении книг и пледа, символический жест, означавший, что уступаю мою Лолиту всем этим макакам. Но что я мог сделать другого? Одна простая мысль стояла как бы нагишом передо мной. Главное — остаться на воле. Соверши я любой опрометчивый шаг, и мне пришлось бы объяснять все подробности своей преступной жизни. Поэтому я притворился одуревшим от запоя. Коллеге-автомобилисту я заплатил, наплевав на страховку, сколько он счел справедливым. Голубоглазому доктору Блю, который теперь гладил меня по руке, я в слезах поведал о слишком обильных возлияниях, которыми я считал нужным подбодрять ненадежное, но здоровое, не нуждающееся ни в каких осмотрах сердце. Перед всей больницей я извинился с таким фасонистым поклоном, что чуть не упал, добавив, впрочем, что состою в неважных отношениях с другими членами гумбертского клана. Самому себе я шепнул, что пистолет мой в сохранности и что я все еще не лишен свободы. Могу выследить беглянку, могу уничтожить брата.